Глава восьмая. «Что ты думаешь об этих трех?» — спросила Офра, лежа на спине и глядя в потолок. Я лежал рядом и курил свой любимый Ротманс. Хорошо, что у Офры номер для курящих, иначе мне пришлось бы бегать в коридор. Это новое идиотическое увлечение Запада своим здоровьем и экологией, как будто без этого мало проблем. Теперь во многих отелях есть целые этажи для некурящих, и вернее, есть лишь некоторые номера для курящих. В ресторанах курение запрещено. Во многих самолетах запрещено. В театрах, на улицах, в библиотеках везде запрещено. Словом, нигде нельзя курить. Можно только здоровым умирать. Ничего не могу сказать. Я все это время думаю, кто из них мог убить нашего китайского друга. Тот ведь был не дурак. Опустил к себе в номер убийцу, даже подставился под его пулю. Почему? — Это ты у меня спрашиваешь? Просто я размышляю вслух и ничего не могу придумать. А я, кажется, что-то придумала. Интересно, я даже отложил сигарету. Она, наконец, повернула голову ко мне. Глаза у нее были необыкновенные, какие-то зеленые и голубые одновременно, словно переливающиеся. Когда она злилась, глаза были зелеными. Когда смеялась голубыми. — Ты понимаешь, — задумчиво сказала Офра, — меня потрясла еще смерть Мортимера. Не мог пунктуальный и осторожно англичанин выпить воду из оставленного на столике стакана. Это так на него не похоже. Он же понимал, что в его отсутствии в стакане могло появиться что угодно. Значит, яд положил уже при нем. Разве он мог настолько доверять кому-нибудь из нас, чтобы, выйдя из комнаты и оставив свой стакан, вернувшись, выпить из него? Уж тогда я начала понимать, что здесь кроется какая-то тайна. Мне стало интересно. Я уже забыл про сигарету и внимательно слушал Офру. Потом этот случай с Эльзой Шернер, — продолжала она, — ведь мадам Шернер была таким профессионалом. Она не могла ночью так просто открыть дверь номера своему убийце и даже не пыталась достать свое оружие. Да и задушили как-то странно, подушкой, словно барышню из гимназии. Хотя она должна была сопротивляться, кричать. Почему она так легко поддалась убийце? — Только не говори, что оба они действовали под гипнозом, — пробормотал я. — Все равно не поверю. — Перестань, — отмахнулась она, даже не улыбнувшись. Я достаточно долго над этим думал. Понимаешь, нелогичное поведение двух агентов, убитых из-за собственного недосмотра, казалось мне чем-то невероятным, неправильным. А ведь в нашем деле все должно быть очень четко организовано. Если бы убивали простых людей, то тогда, конечно, все правильно. Мужчину отравили, а женщину задушили подушкой. Но в том-то все и дело, что это были не простые мужчины и женщины, а сотрудники лучших разведок мира, британской и немецкой. И оба были убиты в результате собственной глупости. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не совсем. Я положил ей руку на грудь. Грудь у нее была удивительно упругой и эластичной. Не люблю отвисшей груди. Такой она бывает у старых проституток. Она даже не обратила внимания на мой жест, просто продолжала говорить. Это меня как-то даже немного обидело. В конце концов, я могу и повторить наши недавние упражнения. Кажется, внутри меня начал снова просыпаться царь Соломон. Мортимер не оставил бы никого из нас одних в номере, — немного возбужденно сказала Офра. Он просто не мог никому из нас доверять, но он мог просто выйти из комнаты только в том случае, если в ней остались два человека. «Ты думаешь, что для этого нужны двое?» Я зевнул, не убирая руки. Сосок у нее был как изящная шелковая пуговица. «Один держит стакан, а другой наливает яд. Не говори глупостей». «Убери!» — я начала возбуждать моя рука, а чуть отвела ее в сторону. «Просто это единственный вариант, при котором Мортимер может чуть ослабить свою бдительность. Он уверен, что два агента не могут договориться». Это его самоуверенность явилась причиной его смерти. Ты меня понимаешь? — Мисс Мандель, — сказала торжественно и официально, — вы когда-нибудь видели себя в зеркале? — При чем тут это, — не поняла Офра. — Если бы ты увидела себя голой в зеркале, увидела бы глазами мужчины, ты бы никогда не задавала подобного идиотского вопроса. Рядом с таким телом мужчина не может ничего понимать и ни о чем другом думать. Неужели это не ясно? — Рудольф. — строго сказала Офра. — Это очень серьезно. Выслушай меня, и ты поймешь, что я права. — Что мне еще остается делать? — пробормотал я. — Мадам Шернер никогда и никому не открыла бы дверь в своем номере. Она хотя бы взяла свое оружие. Но она спокойно открывает дверь своему убийце. Значит, что убийца пришел не один. Ты понимаешь мою мысль? Их было двое, потому она спокойно открыла дверь. Она допустила ту же ошибку, что и Мортимер, решив, что два разных агента договориться не могут. Открывая дверь, она считала себя в полной безопасности. Второй пришедший сотрудник страховал ее от первого. И наоборот, издушить ее могли только двое. Ты меня понимаешь? Двое. Мне пришлось, наконец, подняться. Я сел на кровати, даже забыв прикрыть свою наготу. Кажется, Офра говорит серьезные вещи. Ты думаешь, кто-то сумел договориться? Я даже знаю, кто. Возбужденно сказала она. Ты можешь их назвать? Кто единственный среди нас испытывал к мадам Шернер нежные чувства? Ты думаешь, Гусейн? Мне кажется, да. Я не понимаю твоей логики. Она определенно благоволила нашему иранскому коллеге, и он наверняка в тот вечер пришел не один, а вместе с своим напарником, и они вместе постучали. Она, услышав, что они пришли вдвоем, пошла открывать им дверь и, естественно, не думала, что они смогут договориться. Они спокойно убили фрау Шернер. Для твоих хорошо подготовленных мужчин это не проблема, и вышли из номера. Но почему ты решила, что это именно Гусейн? А ты помнишь смерть Мортимера? Гусейн тогда вернулся за спичками, а его напарник в это время сидел на террасе. Правда, конкретных свидетелей мы так и не нашли. Может, он отлучался на пару минут? Ты думаешь, что его напарником был Ли? Я уже даже не сомневаюсь. Они убили сначала Мортимера, потом задушили фрау Шернер. Никто в одиночку не справился бы с ней, в этом я не сомневаюсь. Для этого нужны обязательно двое мужчин. После этого они были единственные, кто решил вместе переехать в другой отель. Ты понимаешь? Они все время хотели быть в паре, иранец и китаец. Это не доказательство. Да, но совокупность фактов — очень неприятная вещь. Они хотели вместе переехать в другой отель после смерти Эльзы Шернер. Дальше мне было достаточно интересно ее слушать. А когда мы подошли к отелю, они, похитив оружие фрау Шернер, готовили убийство кого-то из нас. Или твое, или мое. Видимо, китаец выстрелил в нас, но не попал. И тогда разозленный Гусейн, пользуясь своим телефонным алиби, спокойно пристрелил Ли Дзи Юня и поднялся к себе в номер. Он был единственным, кто мог это сделать. С пожарной лестницы нельзя было попасть в холл, минуя портье, а это значит, что ты не мог видеть убегающих. Анчели или Поле, это мог быть только Гусейн. «Сильно», — сказал я. А мне казался самым подозрительным Джулио Анчели, этот любитель туалетов. Дважды во время совершения убийства он отсиживался в туалете. Просто не хотел напоминать об этом комиссару, или малыш Поль, которого даже французская разведка не сочла нужным снабдить более надежными документами. Мне они казались более подозрительными, чем Гусейн. — В тебе сидит предубеждение, — возразил Офра. — Просто не любишь Джулио Анчели, а у него, по-моему, больные почки. Ты видел его мешки под глазами? — Но меня мало волнует состояние его мочевого пузыря, — зло ответил я, вставая. У нас оставалось не так много времени. «Ты не сказал мне ничего?» — удивился Софра. «А что я должен тебе сказать? Поверить в твой рассказ о странной паре Ли и Гусейн? Предположим, что я даже тебе поверил. Но где факты, где доказательства? Все, что ты говорила, могло быть. Могло и не быть. Как тогда нам поступить? Кому верить?» «Ты мне не веришь?» — прикусила губу Офра. «Поэтому я не люблю женщин. Слишком много ненужных эмоций». «Конечно, верю, но как мы докажем его вину?» Моя телефонная версия всего лишь оригинальное предположение, и ничуть не больше. Нужно искать более веские доказательства. Хотя, должен сказать, что твоя версия выглядит достаточно убедительной. Нам нужно внимательнее за ним следить, — твердо сказала женщина. Он очень опасен. Если это Гусейн, то он может решиться на любой шаг. Уран, который... Я приложил палец к губам, покачал головой. Нас могут подслушать, — тихо сказал я. Есть темы, на которые мне не хочется говорить с такой красивой женщиной, к тому же работающей в таком же перспективном учреждении. Она меня поняла и улыбнулась. Приятно работать с таким тонким партнером. Потом мы быстро оделись, и я пошел в свой номер собирать вещи. Вместо одного полицейского на этаже стояли уже трое. Вид у них был очень грозный. Только увидев меня и услышав, как я разговариваю, прощаясь с Софрой, они несколько успокоились. Видимо, уже готовились штурмовать номер мисс Мандель на предмет нахождения коварного убийцы, так ловко воспользовавшегося доверчивостью красивой молодой женщины. Если бы они знали, как эта женщина умеет стрелять и драться, и какую разведку она представляет, думаю, они сразу бы успокоились. В конце концов, это внутреннее дело агентов решать свои дела. Я вошел в свой номер и закрыл дверь на ключ. Так я и думал, здесь, конечно, поработали сотрудники господина О. Правда, они все делали достаточно осторожно и деликатно. Но следы их присутствия читались столь явно, что мне было даже немного грустно. Мы с комиссаром были в разных весовых категориях. Ну, действительно, нельзя же драться чемпиону в тяжелом весе с обычной мухой, легковесом, совсем разные масштабы и возможности. Мне пришлось достаточно быстро собирать свои вещи, в дверь уже стучали. Мы спустились в холл, где нас приветствовал улыбающийся комиссар. — Кажется, мы скоро найдем этого маньяка, господа. Фрау Шернер успела схватить перед смертью клочок чьих-то волос. Потом их осторожно вынули из ее руки, но несколько волосков осталось. Мы теперь собираемся провести экспертизу ваших волос, господа. — Если она с кем-то спала, — спросил Гусейн. — Господи, — выдохнула Офра, — такая корова. — Не у каждого ваши возможности, мисс Мандель, — с ядовитой улыбкой заметил Гусейн. Это был камешек явно в мой огород, и я огорчился. В конце концов, я даже защищал Гусейна, а он ведет себя так паскудно. Та черт с ним, пусть Офра расскажет свою версию комиссару. И нашего иранского коллегу тут же упекут в тюрьму. Я не знаю, как идет процесс судопроизводства в Андорре, но думаю, что в любом случае после рассказа мисс Мандель у судьи будет слишком много вопросов к этому типу. — Нам нужны будут ваши волосы, господа, — терпеливо заявил комиссар. — Желательно, чтобы вы их предоставили добровольно. Отказ будет воспринят мной как нежелание участвовать в следственных действиях и, естественно, усилит мои подозрения против этого лица. «Мне тоже дать вам прядь своих волос?» — гневно спросила Офра. Кажется, она начала понимать, что за супчик наш комиссар. «В качестве сувенира я бы не отказался», — чуть поклонился комиссар. «Господин комиссар», — очень строго спросил Боль, — «вы уточнили насчет меня и моих документов? Вы не хотите вернуть мне мой паспорт?» «Да, господин полковник, конечно», — достал паспорт комиссар. — Но, думаю, вы меня понимаете, что я не могу делать исключения ни для кого. Вам придется также отдать часть своих волос. — Если вам так нравится, — пожал плечами Поль. — Мне кажется, что это напрасные и дурацкие подозрения. — Господин полковник, — снова обратился к нему комиссар, — у вас есть свой долг перед страной, а у меня свой. Я обязан найти убийцу, найти и покарать его во что бы то ни стало. Убийца еще здесь, в нашей маленькой Андорре. И я сделаю все, чтобы он не ушел из этой страны бездоказанным. — Когда вы хотите, чтобы мы переехали? — спросил Поль. — Чем быстрее, тем лучше, — вздохнул комиссар. — Кажется, я начинаю догадываться о ваших истинных увлечениях и хобби. — Мы хотели бы вместе пообедать, — достаточно твердо сообщил Поль. — Ресторан мы уж нашли. Надеюсь, ваши церберы не будут нам сильно мешать. — В каком ресторане вы будете обедать? — Ла-Вольер. — Хороший выбор, — одобрил комиссар. — А где вы будете сидеть? — Внутри зала или на улице? У меня есть одно непременное условие. Ваша встреча должна проходить только в самом ресторане, иначе я не могу гарантировать вашу безопасность. — Я думаю, можем на это согласиться, — развел руками Поль, глядя на меня. Я, в свою очередь, посмотрел на Анчелли, и тот кивнул. Потом я посмотрел на мисс Мандель, так, кажется, тоже не собиралась особо рисковать. — Решено, — сказал я. Будем обедать во внутреннем зале ресторана. — Вас проводят туда мои люди, — предложил комиссар. — Конечно, — кивнул я. — А можно, чтобы и меня проводили ваши люди до ближайшего отделения банка? Я хочу получить деньги по чековой книжке. Боюсь, мой чек после случившихся событий могут и не принять. Все будет в порядке, — успокоил меня комиссар. — Вас проводят и проведут в ресторан. Может, не волноваться. — А меня волнует только ваша кипучая энергия, комиссар, — искренне ответил я. — Это может вызвать обратную волну. Я даже не знаю, что будет в таком случае. — Заказывайте обед, а я подойду чуть позже, — предложил я своим спутникам. Те согласились. — Не задерживайтесь долго, Рудольф, — попросил язвить Нанчели. — Не больше 10 минут. Смотрите, какие здесь красивые часы. Мы ждем вас в ресторане, то можем решить, что вы сбежали от уплаты ресторанного счета. Лучший обед — это угощение на немецкий лад, когда каждый платит сам за себя, — напомнил я. Мне иногда кажется, что вы не американец, Джулио, иначе как оценить вашу последнюю фразу о моем побеге? Так мог говорить только бывший советский обыватель. А может, вы и шпион, Анчель? Тот побледнел. Кончайте ваши шутки, — он не понимал подобного юмора. Хотите, чтобы я был на обеде? Так и говорите, а про шпионов забудьте, это просто неприличная шутка. И они пошли к ресторану, а я отправился в обменное отделение банка, где в этот достаточно жаркий день все сидели на своих рабочих местах. Как и просил Анчели, я задержался не больше, чем на 10 минут. Уже получив пачку долларовых купюр, спешил к ресторану. По дороге даже умудрился купить большой букет цветов. Да. Забыл сказать, что за мной все время следили двое полицейских, не скрывающих свой интерес к моей скромной персоне. У входа в ресторан стояло еще несколько копов. «Вот, наконец, мы в сборе!» — закричал я, входя в ресторан и протягивая огромный букет цветов очаровательной Офри. Та с удовольствием его приняла. «Выпьем, господа!» — предложил я, поднимая свой стакан. «За нашу очаровательную мисс Мандель!» Все пятеро подняли свои бокалы с вином. Через секунду кто-то вскрикнул. И мне показалось, еще через секунду, опрокидываясь на стол, почти моментально умер один из нас. Остальные четверо смотрели на него, застыв, как каменные статуи. Стоявшие у дверей полицейские даже не поняли, что произошло.